Его больше не было. Он исчез в тот момент, когда она стояла с мамой у кладбищенской ограды и плакала. Больше его для нее не существовало. Лидия неосторожно повернулась и подавила крик. Раны жгло огнем. Она взглянула на охранника в зеленой форме. Может, если она сконцентрируется на нем, боль хоть немного отпустит. Она не знала, зачем он там стоит. Может, ждали, что Дима, шмаровоз, вернется, а может, они думали, что она сбежит. Пока Ирена промывала ей раны на спине, они разговаривали. Медсестра спрашивала, что за блокнот лежит на столике на колесах, и понравилась ли ей еда, причем обе понимали, что все эти вопросы абсолютно бессмысленны. Так, чтобы только отвлечь Лидию от тяжелых мыслей, от ран, от боли. Она отвечала, что это просто ее дневник, что туда она записывает некоторые свои мысли о будущем, что еда не слишком вкусная, а жевать было трудно, потому что раны на щеках болят. «Эх, подружка!» Ирена взглянула на нее и покачала головой. «Эх, подружка, в толк не возьму, за что тебя так?» Лидия не ответила, а она-то знала. Знала, за что ее так. Ее тело, которое она привыкла выключать из жизни. В общем, она знала, как оно теперь выглядит. А еще она знала, что было записано в ее блокноте, том самом, что лежал на столике. Она также знала, что больше это никогда не повторится. Ну вот, готово. Сегодня попозже придется повторить, вечером. Болеть будет меньше с каждым разом. Ты, подружка, умничка. Ирена пожала ее плечо и улыбнулась, выходя из палаты. Уже в дверях она столкнулась с лечащим врачом. Его сопровождали еще четверо, трое мужчин и женщина. Он побеседовал сперва с охранником, а потом и с медсестрой. Вместе с ними она вернулась в палату. Лидия. Ирена стояла у ее кровати, показывая на врача и его спутников. Они все тоже были в белых халатах. «Это врач. Вы с ним виделись. Это он осматривал тебя, когда тебя сюда привезли. С ним четверо студентов, они в нашей больнице проходят практику. Врач хочет показать им тебя, твои травмы. Можно?» Лидия посмотрела на их лица. Она их не знала. Она не могла решиться, ей не хотелось, чтобы ее разглядывали. Ее уже осматривали несколько человек, это было больно и неприятно. «Пусть смотрит». Ирена перевела, врач помедлил, посмотрел на Лидию и благодарно кивнул. Он попросил Ирену остаться, попросил ее приводить еще для Лидии. Он повернулся к студентам и принялся рассказывать, как все происходит, когда человек поступает в приемное отделение неотложной помощи. О том, как Лидию везли по коридорам южной больницы из приемного покоя в хирургию. Затем он достал из кармана лазерную каску и стал водить лучиком по ее голой спине. Красная точка медленно двигалась вдоль ран. Сильное покраснение и припухлость, видите? Ее высекли толстым хлыстом. Видите? Мы думаем, это пастуший кнут. 3-4 метра, видите? Он снова повернулся к Лидии, поймал глазами ее взгляд. Ирена переводила. Лидия кивала, соглашалась, подтверждала его слова. Четверо практикантов стояли молча, не произнесли ни слова. Им никогда раньше не приходилось видеть раны от пастушьего кнута на человеческой спине. Врач переждал, пока их мысли снова войдут в нормальное русло, и продолжил. «Пастуший кнут используется для того, чтобы управлять животными в стаде. Она получила 35 ударов таким кнутом». Он еще что-то говорил, но Лидия боялась его слушать. Они ушли, но она даже не заметила этого. Она взглянула на свой блокнот. Она знала, за что с ней так поступили. Знала, что такое никогда больше не повторится. Этажом ниже. Три человека лежали там, в палате номер 2 одного из терапевтических отделений Южной больницы.